Схема болезни Альцгеймера демонстрирует резкий рост старческого маразма в мере приближения к лоплате. Люди становятся там глупыми, очень молодыми. Бобо и я старались быть осторожными следующие 3 года, пили только минеральную воду Перье, и дождь носили длинные плащи. Поэтому никакая война, когда все остальные начали делаться глупыми, мы остались как раньше. Я приехал сюда, потому что мой брат, помню его имя, Бобби. Бобби, когда он пришел ко мне, плача, я увидел Бобби. Я люблю тебя, Бобби. Он сказал: извини меня, Бау-Вау, извини меня, я сделал мир полным дураков и кретинов. И я ответил: лучше дураки и кретины, чем сгоревший шар в космосе. И он заплакал и попросил меня впрыснуть ему специальной воды. И я сказал «да» и спросил, запишу ли я все, что случилось. И я сказал «да». И мне кажется, записал, но не помню, потому что вижу слова и не понимаю, что они значат. У меня есть Бобби, его зовут брат, и я видел и написал «есть бокс», куда Бобби сказал: «полный хорошего воздуха, сохранится миллион, прощай, прощай, навсегда, брат Бобби». «Я люблю тебя, ты не виноват, я люблю тебя, прощаю тебя, люблю тебя, согрешил ради всего мира, твой Артурис». Стивен Кинг. Конец всей этой мерзости. Рассказ читал Олег Булдаков.